Глава 42. Камила. Сашкину беседу с доктором я абсолютно прослушала. Иногда вклинивала свое мнение, но по предупреждающему взгляду подруги поняла, что лучше бы мне заткнуться. К тому же у меня нашлось неотложное занятие. Я мысленно прокручивала события последних 2 месяцев, судорожно вспоминая, что я ела, пила ли алкоголь и делала ли что-то, способное навредить будущему малышу. Выводы вышли не очень утешительные. Ничем опасным я, конечно же, не увлекалась и не злоупотребляла, но часто плохо питалась или не успевала поесть вовремя, мало отдыхала, порой не высыпалась, а в плане стресса вообще побила все рекорды. Но самым большим страхом оказалась необходимость сообщить Марку, а вместе с ним и Егору Александровичу, о непредвиденном бонусе нашего фиктивного брака. Успев основательно разругаться с муженьком, абсолютно не представляла, как преподнести ему эту новость. Захотелось сбежать на край света, успокоиться, собраться с мыслями, подтвердить факт беременности и все хорошенько обдумать. Мысль о полноценном отпуске не давала покоя, намекая, что это был бы идеальный вариант – взять перерыв и подготовиться к глобальным изменениям. Будто прочитав мои мысли, к концу приема врач вдруг произнесла судьбоносную фразу: «Возьмите отпуск, отдохните, наберитесь силы и положительных эмоций». Заодно успеете посетить психолога и пройти остальные обследования. Отдохнуть? Тут же расстроилась Сашка. Ну да, ну да. Она же мечтала, что долгожданного пузожителя и запихнут куда надо вот прямо сегодня. А завтра она продолжит заниматься развитием своего бизнеса. И вам, и будущему малышу это пойдет только на пользу. Продолжила напирать доктор и, посмотрев в монитор компьютера, добавила. А через месяц я жду вас за неделю до... числа 10 июля вас устроит? Сашка принялась утрясать последние моменты, а я прикинула варианты соблазнения лучшей подруги на совместный отпуск. Вариантов, учитывая выделенную боссом сумму, было море. Море. Хочу на море. Но выбирать длительный перелет я посчитала немного опасным. Тут же родилась идея позвонить сестре и попроситься в отель, куда она приглашала меня уже пару раз. Не уверена, ждала ли она меня в разгар сезона, но рискнуть стоило. И «А у вас какой вопрос?» Прерывая мои размышления, громко уточнила доктор. «А что?» — пролепетала я и, вскинув растерянный взгляд, поняла, что обращается она ко мне. «Нет, я просто... Потом, если что. Спасибо. До свидания». В коридоре Сашка запихнула распечатки назначений в сумку и, заметив, что я отстала, окликнула обеспокоенным тоном. «Ну, ты идешь, Камила? Ты чего?» «Да я...» Смутилась я и, отмахнувшись, буркнула. «Неважно. О своем положении, к тому же еще не подтвержденном, я предпочла пока умолчать. Саша могла сполошиться и вместо отпуска отвезти меня за ручку к врачу, причем в тот же кабинет, из которого мы только что вышли. Но моя задумчивость не осталась незамеченной. Что-то задумала?» Подмигнула подруга и, пихнув меня плечом, потребовала. «Сознавайся, все равно же не утерпишь». «Она про отпуск говорила». Рассеянно выдавила я и, нахмурившись, задумалась, как преподнести свою идею. «Ну и?» — поторопила Саша, тут же напоминая. «У меня дел не в проворот. Какой отпуск?» «Саш, ты только сразу не отказывайся!» — произнесла я робко. «У меня появилась идея». Покинув клинику, мы перешли улицу и, приметив небольшой парк, решили прогуляться. У входа на территорию я купила в киоске мороженое и, утянув подругу к свободной лавочке, сразу же достала телефон. Со слов Агаты, отель и правда был забит битком, но на мою удачу самый роскошный номер пустовал. Он же самый дорогой, но сэкономив на перелете, я вполне могла себе позволить такие траты. Сашка ожидаемо заортачилась, отказывалась отдыхать в долг, и мне пришлось перейти к крайним мерам, то есть к манипуляции и давлению на жалость. То дела, то планы, то понос, то золотуха. Хватит, Саш, реально хватит. Я устала и хочу нормально отдохнуть, даже если меня уволят за требование предоставить внеплановый отпуск. Босс достал, сил нет. Хочу в отпуск и точка. А ты? А я все деньги ввалила в аренду офиса, его ремонт и закупку первой партии товара. Загибая пальцы, перечислила Саша и, вздохнув, добавила. Еще и на раскрутку кредит взяла. А впереди еще затраты на обследование и процедуру в клинике. Я не могу сейчас тратиться на отпуск. И не надо, фыркнула я и, скрестив руки на груди, выпалила. «Считай это моим подарком на день рождения ребенка. Скоро ты забеременеешь, потом роды, уход за малышом, и мы опять забудем про полноценный отдых минимум на год». «Ну, не знаю», — насупилась подруга и, опустив взгляд, надолго задумалась. «Соглашайся, Саш. Почувствовав ее метание, я сложила руки в умоляющем жесте, жалобно округлила глаза и по-детски надула губы. «Хорошо». Закатила глаза, выдохнула она и, ткнув в мою сторону пальцем, строго предупредила. «Но деньги я верну, и не спорь». «Ура!» — взвизгнула я и, хватая телефон, протараторила. «Значит, пишу Агате даты прямо сейчас. Когда? Завтра? Послезавтра?» «Тру!» — тормознула меня Сашка и, прикинув что-то в уме, кивнула. «Через 3 дня. Вот и чудненько». За 3 дня, пока Сашка утрясала свои срочные дела и встречалась с помощницей, я так и не решила сделать тест. Купила я их 5, но в итоге даже сумки не вытащила, отвлекая себя сбором чемодана и мыслями о море, солнце, фруктах и долгожданном отдыхе. С Сашей мы заранее договорились встретиться в аэропорту, но подруга сильно опаздывала, и я предположила, что она решила слиться по-тихому. Включив телефон, который последние 3 дня трусливо отключала, я набрала Сашкин номер. Выяснив, что она просто проспала, как следует ее пропесочила, напоследок пригрозив страшной карой, если она не успеет. Регистрация давно завершилась, и я кружила по залу ожидания и мысленно подгоняла подругу, поминая ее не совсем хорошими словами. Меня отвлек зазвонивший телефон, и, решив, что это Саша, я ответила, даже не взглянув на имя абонента. «Камила, ты где?» — обеспокоенно спросил Марк, а я невольно зависла, осознав, как сильно по нему соскучилась. Из динамиков как раз начали объявлять об отправлении одного из рейсов, и, услышав это, Марк чертыхнулся. «Черт, Камила, я думал, ты в городе, просто телефон отключила. Ну вот куда ты летишь?» «В отпуск», — промямлила я и, чувствуя, что вот-вот заплачу, закусила губу. «Не уезжай», — попросил он тихо и, вздохнув, добавил. «Нам надо поговорить, ты не сможешь вечно бегать». «Марк, я устала», — прошептала я, понимая, что действительно не могу продолжать наши отношения в фиктивном формате. Но как достучаться до мужа, не знаю. «Маленькая моя, не могу без тебя», — признался Марк, следом предлагая. «Давай я приеду и заберу тебя». «Не могу», — расчувствовавшись, всхлипнула я и, сделав глубокий вдох, добавила виноватым тоном. «Я Саше обещала. Мы давно собирались отдохнуть вдвоем у моря. Я уже шикарный номер забронировала и...» «Саше?» — взревел Марк и, утробно зарычав, отчеканил. «Ну и катись со своим Сашей, куда хочешь. Больше не беспокою.